рождение сына, 18 июня 1902 года. Приближался день, когда я должна была родить. Все было приготовлено к этому у меня на даче в Стрельне. Мой личный доктор, который должен был принимать, был в отсутствии. Пришлось вызвать из Петергофа ассистента профессора Отте, доктора Драницына, который вместе с личным доктором великого князя Михаила Николаевича Зандером принимал ребенка. Меня едва спасли. Роды были очень трудные, и врачи волновались, кто из нас выживет, я или ребенок. Но спасли обоих, ребенка и меня. У меня родился сын. Это было рано утром, 18 июня, во втором часу. Я еще долго проболела с высокой температурой, но так как я была сильная и здоровая по натуре, то сравнительно скоро стала поправляться. Когда я несколько окрепла после родов и силы мои немного восстановились, у меня был тяжелый разговор с великим князем Сергеем Михайловичем. Он отлично знал, что не он отец моего ребенка, но он настолько меня любил и так был привязан ко мне, что простил меня и решился, несмотря на все, остаться при мне и ограждать меня как добрый друг. Он боялся за мое будущее, за то, что может меня ожидать. Я чувствовала себя виноватой перед ним, так как предыдущей зимой, когда он ухаживал за одной молоденькой и красивой великой княжной и пошли слухи о возможной свадьбе, я, узнав об этом, просила его прекратить ухаживание и тем положить конец неприятным для меня разговорам. Я так обожала Андрея, что не отдавала себе отчета, как я виновата была перед великим князем Сергеем Михайловичем. Трудный вопрос стал передо мною, какое имя дать моему сыну. Сперва я хотела назвать его Николаем, но этого я и не могла, да и не имела права сделать по многим причинам. Тогда я решила назвать его Владимиром, в честь отца Андрея, который всегда ко мне так сердечно относился. Я была уверена, что он ничего против этого иметь не будет. Он дал свое согласие. Крестины состоялись в Стрельне, в тесном семейном кругу, 23 июля того же года. Крестными были моя сестра и наш большой друг, полковник Сергей Андреевич Марков, служивший в лейб-гвардии Уланском Ее Величества полку. Согласно обычаю, я, как мать, не присутствовала на крестинах. В этот день великий князь Владимир Александрович подарил Вове чудный крест из уральского темно-зеленого камня с платиновой цепочкой. Увы, этот драгоценный подарок остался в моем доме в Петербурге. Летом, когда я уже встала, меня посетил великий князь Владимир Александрович. Я была еще очень слаба и приняла его лежа на кушетке и держа своего младенца на руках в пеленках. Великий князь стал передо мною на колени, трогательно утешал меня, гладил по голове и ласкал меня. Он знал, он чувствовал и понимал, что у меня творится на душе и как мне нелегко. Для меня его посещение было громадной моральной поддержкой. Оно дало мне много сил и душевное спокойствие. Силы мои стали быстро восстанавливаться, так что через 2 месяца я уже могла танцевать в Петергофе на парадном спектакле по случаю свадьбы великой княгини Елены Владимировны с королевичем Николаем Греческим, которая состоялась 16 августа 1902 года в Царском селе. Парадный спектакль был в Петергофском театре 19 августа. Я выступила в одном акте из балета «Дон Кихот». Я очень пополнела после родов и долго не решалась участвовать в этом спектакле, но директор императорских театров Телековский меня в конце концов убедил. В этом году я, конечно, никуда за границу не поехала. Андрей осенью должен был поступить в Александровскую военно-юридическую академию и все лето к этому готовился. И тоже, конечно, никуда не поехал. В этом году моя сестра Юлия окончила свою 20-летнюю службу на императорской сцене и ушла в отставку, как полагалось. Она собиралась скоро выйти замуж за барона Зеделлера и переехала к нему, и я стала устраивать ее освободившуюся комнату для сына. Эта комната была рядом с моей спальней, я ее переделала в детскую. Свадьба сестры состоялась 11 декабря по старому, 24 декабря по новому стилю 1902 года. После свадьбы ее муж, барон Александр Логинович Зедельер, ушел из Преображенского полка и перешел на службу в Министерство путей сообщения, состоящем при министре. Он скончался в Кабдай 5 ноября по старому, 18 ноября по новому стилю 1924 года, 56 лет. Он родился 23 мая 1868 года.